Глава 9. Варя спала только на руках. Стоило лишь положить ее на кровать, маленький ротик открывался и извергал нечеловеческий ор. К концу третьего месяца Оля смирилась с тем, что не испытывает любви к дочке. Она так ждала ее появления, так мечтала о всех этих мимишных восторгах, как будет на нее бесконечно смотреть и любоваться, тая от нежности и любви. 3 месяца, где каждый день как в тумане. Тело живет в режиме автопилота. Не всегда понятно, сейчас утро или вечер. Хронический недосып стирает остроту восприятия времени суток. И вот в этом тумане в Олино сознание пробивается голос. Нет, не голос, крик. «Стой! Сейчас же остановись!» Она рефлекторно замирает. «Держи ребенка! Медленно!» «Очень медленно спускайся назад». Женщина делает это на автомате, и тут на нее накатывает ужас. Она осознает, что спускается с подоконника с Варей на руках. Какое-то время стоит в онемении и смотрит на дочь. Малышка еще спит, забавно причмокивая во сне. Оля кладет ее на кровать, и ребенок, на удивление, продолжает спать. Мать ложится рядом и берет подушку, вжимает в нее свое лицо и начинает беззвучно кричать. После этого случая Ольга тщательно следила за тем, чтобы не подходить близко к окну, пока мужа нет дома. Вечером Саша, наспех перекусив, брал Варюшку и веселился с ней на покрывале. Оля никак не могла понять, как это ему удается. Он что-то рассказывал малышке, щекотал ее, делал козу. Дочка заливалась смехом и почти никогда не плакала с ним. А Ольге тоже так хотелось немножко тепла и ласки, хотя нет, не немножко. Внутри она ощущала бездну холода и тоски. «Саш!» — с отголоском надежды позвала она мужа. «Что?» Милый улюлюкивающий голос сменился на чуть раздраженный. Ольга почувствовала, как слезы подкатили к горлу. Ничего не сказав, она убежала плакать в ванную. Утром молодая мама терзалась раздумьями, глядя на Варюшу. «Но ведь хоть что-то я должна к ней чувствовать. Но ведь не должен ребенок жить без любви. Но почему внутри только усталость?» А вечером она снова наблюдала, как муж играет с дочкой, и ее сердце переполнялось благодарностью. «Спасибо», — прошептала Оля одними губами. Но он услышал и удивился. «За что?» «За то, что ты есть у нашей крошки». На месте отца у Ольги внутри всегда была пустота, тянущая, тоскливая. А когда она смотрела на мужа с ребенком, завидовала и ругала себя за это. Он муж и не должен быть ей папой. Он чудесный отец для Вари, а она... Она чувствовала, что и нормальной матерью не может быть, и женой нормальной тоже не получается. На дне души скулил ребенок, который не давал ей быть ни тем, ни другим. Звезды стали пропадать с небосвода, когда Хельга увидела во сне женщину, ту самую, которая истово мотала когда-то неразлучников. Теперь она лезла на высокий подоконник с младенцем на руках. Волосы висели сальными прядями, в глазах была пустота. Хельга не успела удивиться, что окно было на такой высоте, с которой только виднелись верхушки деревьев. Внутреннее чутье запульсировало непоправимой бедой, и она проснулась. Вскочила и побежала к полке с травами, схватила анис, полынь и лаванду, быстро запалила сухоцветы и начала вращаться вокруг своей оси, создавая из дыма трав вокруг себя кокон. Когда от дыма заслезились глаза, Хельга зажмурилась, и картинка снова появилась перед внутренним взором. Девушка отрешенно смотрела вниз. «Как высоко-то! Где такое бывает?» И Хельга закричала: «Стой! Сейчас же остановись!» Молодуха замерла. Хельга почувствовала, как их связь крепнет. «Держи ребенка! Медленно! Очень медленно спускайся назад!» И потеряла сознание, успев увидеть, как мать кладет ребенка на ложе. Проснулась она после полудня. Голова гудела, как никогда. Хельга умылась, надела сарафан и вышла из избы. Солнышко грело, а трава приятно ласкала стопы. Травница прикрыла глаза и представила, как головная боль темно-серым дымком спускается по телу и просачивается сквозь стопы в землю. Она приподнялась на пятки и с силой стукнула ими вниз. И еще раз. После третьего раза открыла глаза, боль ушла. На ее место пришел зверский аппетит.